Я на просторе, не скучай, не плачь, жена, штурмовать далеко море позывает нас вода. Штурмовать далеко море позывает. Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Народное славянское радио, в виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Михаил Яйц. Здорово будь, Михаил. Здравия, Алексей, здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. Ну что там у тебя в запасе есть из ужасненького? Сегодня у нас на ночь глядя, ну если кто будет смотреть поздно вечером или с утра пораньше, или днем, или ночью, такая жизнерадостная тема, что такое чистилище и ад? Вот про это давай и поговорим. А давай поговорим. Страшилки очередные, как сейчас запустим, как всех напугаем. Ну так что ж такое ад и чистилище? Одно ли это и то же? Зачем они существуют? Кто их придумал? Или, может быть, не придумал? Может быть, всегда так было? Давай разберемся с этим вопросом. Но сначала, наверное, с определения. Да, давай с определения. Так как я человек полуподкованный, я пока про ад прочитаю, а про чистилище буду догадываться по названию. Надеюсь, как-нибудь догадаюсь. Итак, ад. От греческого там идет аббревиатура. Гадес. Ну, гады, да, слово какое есть. Гаджеты тоже интересно. Гадес или аид. В представлении религии, авраамические религии, зороастризм, а также мифологии и верований, это ужасное, чаще посмертное место наказания грешников, испытывающих в нем муки и страдания. И, как правило, все это дело противопоставляется раю. Вот как-то вкратце про ад. Ну а чистилище, на самом деле, в этом слове интересно уже как бы зашит корень, то есть чистка, чистится. Что-то очищается перед тем, чтобы понять, это дальше уже можно использовать или надо еще постирать. Ну, пока как-то так. Хорошо. Получается следующее. Исходя из авраамических концепций, ад – это то место, куда попадает грешник, и бесконечно там он находится. Бесконечные мучения, страдания, переживания, угрызения совести у кого там, конечно, она еще есть, ну и так далее и тому подобное. Ключевое слово – бесконечное. То есть вечное, никогда оттуда выбраться нельзя. А вот слово «чистилище», если ад все-таки происходит от греческого, то слово «чистилище» – это все-таки наше родное слово, и выходит оно из нашей исконной культуры. Это там, где чистится. А теперь представьте, в чем отличие ада от чистилища? Хотя многие церковные деятели или несведущие люди часто смешивают понятия ада и чистилища. Вот, чистилище попадешь, гореть тебе в гиене огненной, в аду будешь и так далее. А на самом деле, если мы разберемся, это две большие разницы, как говорят на привозе в Одессе. Чистилище – это не вечное пребывание, а это где человек либо то, что является сущностью человеческой, со всеми дополнениями, такими как душа, дух и прочее, попадает туда, и где уничтожаются все скверные элементы, составляющие, где сжигается то, что не нужно, и в дальнейшем из этого чистилища человек выдвигается и возвращается к себе самому, к своим предкам, богам, где проходит уже суд совести, суд предков и назначение, то есть суд богов, назначение на новую жизнь. И получается, что ад и чистилище совершенно разные представления, разные понятия, разные образы, которые ни в коем случае нельзя смешивать. Ибо, как я уже говорил, во-первых, ад – это иностранное, чистилище – это наше. Во-вторых, ад – это бесконечное локо, где попал и все, дальше не выбраться. А чистилище – это проходняк. Ну, как баня. Вошел, помылся и свеженьким, с чистой одеждой, с добрым телом, в здравии вышел и стал общаться с теми, кто тебе близок и хорош. Как всегда, в общем-то, и было на Руси, поэтому слово «чистилище» оно наше, только относится больше всего, чаще всего к уже к загробной жизни. А у нас, поскольку гробов не было, у нас была крода, то закрадной жизни, где мы возвращаемся в свое исходное, где все что-то смываем и уже идем к своим богам и предкам. Вот здесь надо это для себя понять, и в этом случае тогда никакой неразберихи и глупости, связанной с этой неразберихой, не будет возникать. Ну и плюс ко всему, поскольку цель чистого помещения, не сама очистка, а именно чистое помещение, то в том случае бесконечно проводить очистку нам совершенно не нужно. Мы проводим очистку только тогда, как наступает срок, либо когда какое-то загрязнение есть. А ад – это где постоянно происходит чистка. Знаете, такая вот фабрика, химчистка, где вот роботы работают, и им не важно, очистился ты, не очистился, вот загрузили, пока программа работает, там все чистит, чистит, чистит. То есть роботы работают ради чистки, они не понимают, для чего это они делают. А вот наше чистилище как раз идет через сознание, понимание, мировоззрение определенное, устои, уклады, поконы вселенского бытия. Поэтому в этом смысле тоже две большие разницы. Ну и те, кто разбирался, как устроено мироздание, как все здесь происходит, и кто такие вот эти самые чертенята-боты, которые являются именно роботами с точки зрения Всевышнего происхождения, рода-породителя и так далее и тому подобное, то в этом случае все складывается. Вот эти самые чертенята и все прочие, это как биороботы, они работают в этой химчистке и не понимают, зачем они делают. Они просто исполняют свое предназначение. А вот в чистилище нашем, которое происходит, как банька, трудятся те, кто осознают, для чего, зачем и как и почему. А вот теперь мне интересно, Михаил, если есть дополнение, во-первых, и дополнение, во-вторых, как ты думаешь, для кого нужно чистилище, а для кого нужен ад? На самом деле вот это понятие рая, ада и всемудрого, всезнающего, всеведущего Бога, оно как-то вот не стыкуется вообще. Потому что если вот он такой, значит, мудрый, всезнающий, всеведущий, создает такие вот по образу и подобию идеальные души, как там написано, да, наподобие его, взял из глины и вдыхает в них, соответственно, душу, то почему тогда они на выходе показывают такой большой процент брака? Вот. И, соответственно, там этот брак никак уже не переделаешь, и получается опять ты как бы не всемудрый, не всезнающий. Но и те, которые получились хорошими, они опять куда-то, вот если так, знаешь, технологически это все обрисовать, то есть у тебя есть предприятие, ты производишь какой-то, так как ты очень опытный конструктор там и технолог, это все в тебе, все в одном, какой-то качественный продукт, но в итоге получается половина продукта брака, и он у тебя на складу хранится, ты там постоянно как бы не знаешь, что с ним делать. А второй, он прям идеальный-идеальный, но он у тебя в другой части склада опять же валяется все время, и ты опять ничего не знаешь, зачем ты его создавал, ты создаешь, запускаешь линию и снова создаешь, и у тебя опять такая же штука в итоге получается. Вот как-то в этой концепции очень, так сказать, ну, надеюсь, не какой-то оно сильно богохульное, я вижу нестыковки. Возможно, те, кто каким-то образом вот эту мудрость божественную принимал, как-то вот что-то недопонял, видать, не хватило нашего человеческого сознания, чтобы вот описать вот эту структуру верно, с раем, адом, и вопрос, зачем, в общем, это все тому, кто это все создал. Как-то она не подходит, мне кажется. А вот тот вариант, который подразумевает, что мы как частички Творца, которая часть сущего, да, вот как слово сущность ты говоришь, маленькие разумные частички Творца, которые Творец, себя разделив на эти частички, дает нам возможность через саморазвитие, самосовершенствование дорасти и стать таким же, когда каким-то был он, а он в этот момент тоже растет и развивается. И при этом, даже если в момент этого взросления мы совершаем какие-то грехи, по-русски говоря, это переводится ошибки, то нам дается возможность их осознать, исправить и больше так не делать. Но если нужно, соответственно, в баньку сходить перед тем, как уже идти на встречу с родичами, то сходим и в баньку, чистилище. И вот в этом варианте все как-то более понятно и логично. На самом деле существовали уже до меня различные высказывания по поводу различных концепций религиозных. И, на мой взгляд, вполне мудрые люди заявляли, вот когда я изучил, что такое религия в свое время, и углубился

А мы все время в какую-то там шизотерику залезаем, еще во что-то, вместо того, чтобы просто-напросто жить по-человечески, как нам и завещали наши великомудрые предки. Мыслить на тысячелетия вперед. Наши враги мыслят на столетия вперед. А мы почему на тысячелетия не мыслим? Вот поэтому такая путаница и между раем, и между чистилищем, между адом, между чистилищем, и божественным, и всем остальным. Вспомните, кто мы. Займитесь своей жизнью. И тогда у нас будет все хорошо. Вот как-то так. Добавлю, кому нужно подробнее узнать про то, что мы сейчас мельком говорили. У нас была с Алексеем передача «Вера или религия?». И там как раз мы прям по первоисточнику разбирали вот эти вот понятия, которые подтверждают то, о чем говорил Алексей, что это не для нас дано было. Вот. Ну, на сим, Алексей, думаю, надо уже нам закруглиться. Надеюсь, мы никого не обидели. Все-таки давайте, если мы хотим что-то понять, чем-то разобраться, не на слепом доверии, что мы от кого-то услышали, и теперь вот это наше, а все-таки проверять желательно эту информацию. А будет ли от нее польза нам, нашей семье, нашему обществу и всему миру. На сем, Алексей, разреши раскланяться. Благодарю тебе, благодарю богам нашим, светлым предкам нашим, славным за эту беседу. Благодарю, Михаил. В очередной раз подчеркну, я не собираюсь кого-то призывать к чему-то, тем более к чему-то гнусному и плохому, против кого-то. Я собираюсь всегда и призываю людей, призываю людей к тому, чтобы самим становиться сильнее. Вы чувствуете разницу? Одни все время ищут виноватых и устраивают погромы, в конечном итоге обращают внимание на то, что пролилась кровь, наша кровь. Потому что те, против кого погромы, они почему-то очень быстро выскальзывают, и их не поймать, а льется наша кровь. И они призывают к каким-то революциям, потому что революции всегда строятся в нашей крови за счет нас. Я призываю к другому. Становитесь хозяевами этой жизни. Хозяевами через осознание, через понимание, кто мы, для чего мы, через восприятие своей родной культуры, восприятие себя самого, нашего естества. Вот чувствуете разницу? Призывать против кого-то или призывать за что-то и для чего-то. Вот я призываю для жизни. Жизни нашей. Остальные народы о себе уже позаботились, не переживайте, там все будет хорошо. Да и на этой земле мы вынуждены жить с другими народами, но вопрос как? Либо в рабском подчинении, когда нас кто-то подчинил и нам что-то там заменил, исковеркал и что-то родное убрал, а взамен положил непонятно что. Либо с точки зрения полноценных человеков, ведущих своей культуре и ведущих, кто мы такие. Вот я призываю к тому, чтобы быть полноценными человеками, как это нам и завещано нашими великомудрыми предками, чтобы земля не страдала, чтобы экология не страдала, чтобы животные не страдали, чтобы человеки не страдали, чтобы другие народы, как братские, так и небратские, не лезли на брата, не убивали друг друга, а жили в достатке, счастье и радости. Но это может сделать только сильный народ. Сильный народ, который состоит из сильных семей. Сильные семьи, которые состоят из сильных личностей. Папы и мамы, отца, ну и матери, да? И сильных детей. Причем детей много должно быть. Вот об этом задумайтесь. В очередной раз призываю. Помните, свое родное на чужое менять негоже. Вот таким образом проговорили про ад и рай. Про ад и чистилище. Надеюсь, что что-то разложили по полочкам. Ну, а тем, кто хочет разобраться более глубоко о происхождении всех миров, откуда все это пошло и для чего это все было сделано, кто там кому подчиняется, предлагаю, посмотрите, есть такой семинар «Родовая нить. Жить без страха». Только полную версию. Там рассказывается, кто был затейником всего этого, по каким правилам, и с какой целью все это было сделано. Кто мы в этой мире, кто мы в других мирах, кто такие вот эти чертенята, бесята и так далее, и куда нам надо прийти. На всем с вами прощаюсь. Напоминаю, вы смотрели, слушали Народное славянское радио. В виртуальной студии с вами находился Алексей Орлов, Михаил Ять. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Будь добро. Штурмовать далеко море посылала нас страна.